На построение я ужасно опаздывала, поэтому бежала со всех ног по дороге, закатывая рукава. В строй я встала последняя, красная, запыхавшаяся, но, тем не менее, поймала несколько любопытных мужских взглядов, в том числе и Дэна. «Арис, ректор хотел с тобой поговорить!» Куратор Алис кивнула в сторону академии. «Иди!» «Вот проклятье! Чего опять?» Нехотя выходя из строя, я пошла обратно в академию, чувствуя на себе взгляд всех и каждого. Что они подумают, если ректор будет вызывать себе так часто? Тьма, да я не удивлюсь, если уже многие на самом деле считают меня его любовницей. Шагнув в секретарскую, я кивнула леди Миаль, прошла к двери ректора и уверенно постучала два раза, после чего вошла, чувствуя что-то нехорошее. Лорд Сен сидел за столом и, казалось бы, именно меня и ждал, потому что его взгляд был направлен строго на меня, а руки сложены на столешнице. «Вызывали?» Я сложила руки на спину и посмотрела на магистра. «Вызывал», — тихо сказал маг, продолжая буравить меня взглядом. «Где ты была с Архином Кейном остаток ночи? Потрудись найти достойное оправдание». Что-то внутри меня дрогнуло, а потом я почувствовала раздражение. То есть как это найти достойное оправдание? Почему я вообще должна оправдываться перед ректором? «Простите, магистр, а почему вы спрашиваете об этом меня, а не своего друга? Это он меня забрал, а не я его». Ректор неожиданно поднялся с места, и его вид ничего доброго никому не предвещал. «Я спросил, где ты была?» «Не нужно на меня орать!» — спылила тут же, опуская руки. «Ну вот, эльфийская кровь в деле». «Отвечай!» «Да какая его муха укусила?» «Мы пили!» — вскрикнула. «Пили! Довольны?» Кейн предупреждал меня по поводу ректора, поэтому я не решилась сказать ему правду. Я и так вляпалась по самые не могу. «Пили, значит?» — угрожающе тихо проговорил маг и сел обратно на стул. «А что было до этого?» Я пожала плечами. «Меня рвало». Упрямо врала я и даже не краснела. «Рассказать вам об этом подробностях?» Лорд Сент смерил меня убийственным взглядом, а потом бросил на стол пачку писем и откинулся на спинку. «Твой жених не сдается», — пояснил тот. «Все еще желает с тобой встретиться и обсудить твой отказ». Я медленно приблизилась к ректорскому столу и взяла в руки письма, которые были открыты и, судя по всему, прочитаны. Повертев их в руках, я насчитала 6 конвертов и фыркнула, бросая их обратно на столешницу. Читать их не было никакого желания, но тот факт, что это уже и так сделали за меня, очень-очень злил. «Скажите, лорд Сент, а вы письма всех адептов читаете или только те, что присылают мне? Чьи письма вы еще перехватываете?» Я говорила дерзко и не боялась магистра ровно до того момента, пока он снова не поднялся с места и не обошел стол. «Другие адепты меня не интересуют». Мужчина навис надо мной, и я вся сжалась, чувствуя, как мое сердце уже стучит где-то в горле. «Мне не нравится, что какой-то червяк пишет письма моей возлюбленной». Его глаза сверкнули, а лицо начало медленно приближаться к моему. «Думаю, вызову его на дуэль и спущу с Василиска шкуру». Я испуганно смотрела на магистра и чувствовала, что мои колени начали подкашиваться. «Нет, нет, нет! Да что ж со всеми мужчинами-то происходит в последнее время?» «Я не ваша любовница!» — как можно увереннее сказала я, но голос все равно дрожал. «Прекратите меня так называть! Между нами ничего не было и быть не может!» «Да?» — глаза Сэнда насмешливо прищурились. «Ты уверена в этом?» Я кивнула. Лорд улыбнулся как-то нехорошо. «Ошибаешься. Это был удар под дых. Почему он так уверен в своих словах? Что ему вообще от меня надо? Я же не давала повода усомниться в своей порядочности. Что он себе позволяет?» Сильные руки магистра неожиданно поползли по моим плечам вверх, и я замерла. Пульс стучал в ушах, дыхание прерывалось. «Дыши, Кая, дыши», — прошептал маг, а потом наклонился ниже, вдохнул запах моих волос и с блаженством закрыл глаза, будто я была его дурманом. «Назови меня по имени, Кая». Я еще сильнее испугалась и отрицательно затрясла головой. «Назови». В голосе послышалась мольба. «Прошу». «Нет, я не могу». Ректор глухо зарычал, сжал в объятиях, а потом склонился к моим губам и впился в них так, что мне стало больно. Я забилась в его руках, как птичка в клетке, чувствуя наступающую панику. Я била его кулаками в грудь, пыталась прекратить это безумие, но мужчина будто вообще не слышал меня. «Рэй!» – пискнула я, сумев на мгновение отстраниться. Мак ослабил хватку и стал целовать мои губы нежнее. Я растерялась от такой смены давления на нежность и больше не сопротивлялась, надеясь, что он сам меня отпустит, иначе... Магистр подхватил меня на руки и, не переставая целовать, прошел и сел на диван, устраивая меня на своих коленях и обхватывая руками за талию. Внезапно я почувствовала жар и задрожала, сжимая пальцами рубашку мужчины. Я хотела почувствовать его каждой клеточкой своего тела, вдыхать запах. Я точно была им одурманена. Ни с одним мужчиной не было такого. Я знала, что все это неправильно, знала, но не могла прекратить все это. Любовное проклятие не иначе. «Рэй!» – простонала я, пытаясь вырваться. «Не надо! Что ты со мной сделал?» «Ничего не сделал», – прошептал он, облизывая мочку моего уха. «Просто мы предназначены друг для друга, глупышка. Ты назвала меня по имени и теперь чувствуешь все то, что чувствую к тебе я». «Тьма всемогущая! Этого не может быть! Это так не работает!» «Ты моя возлюбленная, Кая». Магистр снова вдохнул запах моих волос. «Совершенная, неповторимая». Я трепетала в его руках, но в то же время меня все это дико пугало. Что за магия такая? Проклятие? Что значит предназначены? Несмотря на то, что сердце желало страстной любви, разум твердил, что нужно выбираться из каши, которую я сама, кажется, заварила. Мне нужно было все это обдумать. Я никогда не думала о ректоре как о мужчине. Да, он красив и завидный холостяк, сын императора, как-никак. Но я не хотела ни ухаживания, ни уж тем более выходить замуж. Это же клеймо на моей карьере. «Расслабься, Кая», – прошептал ректор. «Дай насладиться моментом». Он сжал меня почти в болезненных объятиях, но тут же расслабил их. «Магистр!» — взвизгнула я, упираясь ладонями в его плечи. «Мне нужно на занятие! И вообще, отпустите меня сейчас же! Я не хочу... не хочу с вами... Ох, пустите меня, пожалуйста!» «Нет», — хрипло сказал тот. «Не отпущу, что бы ни случилось. И плевать на последствия». «О чем он говорит?» «Какие еще последствия? Что-то мне вообще нехорошо стало». «Рэй, что?» «Я уверен, что Архен рассказал тебе все». Мужчина вздохнул и отстранился, глядя мне прямо в глаза. «Я, как и он, осведомлен о твоей природе, Кая. Я в курсе, кто ты такая. Я понял это тогда, когда ты вытянула из меня яд болотной ретерны. Мне известно все». «Страшно ли мне стало?» «Не то слово! Да я готова была сквозь землю провалиться!» «Кстати, о провалиться!» «Замок перенеси!» Я не закончила, потому что ректор банально закрыл мне рот ладонью. Снова. «Даже не думай сбегать!» — серьезно сказал он. «Я ничего тебе не сделаю, слышишь? И никому не позволю тебя обидеть. Поверь!» Меня не на шутку начало трясти, а успокоиться никак не получалось. «Тьма, уже два мага в курсе того, кто я такая. Оба, кажется, неровно дышат ко мне. Да что же это такое?» «Никто не посмеет тронуть и пальцем ту, что принадлежит мне», — тихо сказал маг и поцеловал меня в уголок рта. «Никто. Понятно?» Я растерянно кивнула, но мне все еще вся эта ситуация не нравилась. «Хорошо», — шепотом сказала я, как только он убрал ладонь. Смотря на ректора, я понимала, что не могла им налюбоваться. Это ли не любовное проклятие? И все эти чувства, что я испытываю к нему, они настоящие? «Ректор, я хочу уйти», — тихо прошептала, заерзав у него на коленях. «Пожалуйста». Мужчина чуть поморщился от того, как я его назвала, но осторожно поднялся и опустил меня на пол. «Хочу поужинать с тобой сегодня», — вдруг сказал он, и я вздрогнула. «Составишь мне компанию?» «Не думаю, что смогу», — пробормотала я. «Много домашних заданий и...» «Пожалуйста». Я посмотрела на магистра, и мое сердце предательски дрогнуло, как только мы встретились с ним глазами. «Хорошо, Рэй», — тихо произнесла, слушая стук своего сердца. «Я поужинаю с тобой».